сына ведет Бель. Щетки безуспешно пытаются бороться с густым мокрым снегом. В зеркало ей виден Сарлинг. Уже без кляпа, он забился в самый угол и сидит, опустив глаза. Рикс рядом с ним, облегченно распахнул плащ, расслабился и закурил сигарету. Его занимает Бель. Зачем она подошла к окну, раздвинула шторы и подняла запоры? Тогда в ней жила другая Бель, другая женщина, совсем незнакомая. Бель противилась ей, но повиновалась, не слушала, но слушалась. Когда Сарлинг садился в машину, Рейкс предупредил, что, попытаясь он привлечь к себе внимание, его тут же запихнут под сиденье и накроют чехлом от машины. Вот уже целый час они едут в полном молчании. Винчестер остался далеко позади, и субботняя дорога почти совсем опустела, им все реже и реже встречались одинокие ночные автомобили. «Берль!» — тихо позвал Сарлинг. Она посмотрела на него в зеркало и снова перевела взгляд на дорогу. Желтые фары осветили поворот, колеса мерно шуршали по асфальту. «Да». Я завещал тебе 50 000 фунтов. Ну и что? Никто не хочет умирать. Я знаю, Рейкса упрашивать бесполезно. Но может, мне удастся уговорить хоть тебя? А я все думаю, когда же он начнет этот разговор? Откликнулся Рейкс. Бель, я должен поговорить с тобой. Мне нужна твоя помощь. Чем-то это, возможно, даже твой долг передо мной. Ведь если бы не я, ты кончила бы жизнь в тюрьме. Может быть. В зеркале она мельком увидела, как Сарлинг неуклюже провел рукавицей по лицу. Бель, тебе так просто спасти и себя, и меня. Ты же не хочешь связываться с убийством, правда? Конечно, этого она не хотела. Да было уже поздно. Что она могла ответить, сидя здесь, помимо своей воли, не зная, к чему это приведет, желая только одного, чтобы поскорее кончилась эта поганая ночь. Она закусила губу, сосредоточилась на дороге, не желая думать ни о чем, ничего не хотела от тех, кто сидел сзади. Она пыталась сосредоточиться на ночных подробностях шоссе, возникающих в свете фар, громаде железнодорожного моста, гладких черных плитах стального парапета, серебристых шляпках заклепок, белой полосе, уходящей в бесконечную тьму. Рейкс негромко сказал. «Конечно, она не хочет впутываться в убийство. Я тоже не хочу. Но мы уже замешаны в нем. И впутали нас вы, Сарлинг. Это было давно, еще тогда, когда вы с Вюртером стали коллекционировать мужчин и женщин. Вам бы собирать старые картины или еще что-нибудь в этом роде, но только не людей», — он презрительно хмыкнул. «Хотите, расскажу о вашем предложении?» «Он даст тебе 100 000, Бель, в понедельник утром. А чтобы получить их, тебе стоит только заехать в канаву, нарушить правила где-нибудь на виду у полиции, забуксовать, врезаться в столб, что-нибудь такое. И он свободен». Рейс говорил беззлобно, спокойно, без выражения, не понижая и не повышая тона. «И в понедельник утром ты станешь богатой, Бель. Он освободит тебя. В понедельник утром ты получишь 100 000 и досье в придачу. Если захочешь, он даст тебе больше — 200 000. Мелон Парк, весь мир. Он предложит тебе все, о чем ты и не мечтала. В понедельник утром. Но ты же прекрасно знаешь, что произойдет, когда наступит этот понедельник, правда? Ты снова сядешь за машинку и станешь отстукивать какой-нибудь отчет. А в понедельник вечером, чтобы посыпать твои раны солью, он войдет к тебе и, хочешь ты этого или нет, заставит раскинуть перед ним ноги. Конечно, если ты согласна так жить, пожалуйста, никто тебя не неволит». «Хватит!» — воскликнула она. «Больше ни слова обо мне, умоляю, ни слова!» Сзади воцарилось молчание. Прошло много времени, настолько много, что когда Сарлинг наконец усмехнулся в ответ —